Глава 39. 32 года назад. Рене обожала птиц. Всяких. Все утверждали, что она унаследовала это от отца, и это была правда. Она много думала о птицах и даже видела сны о них. Она любила разглядывать книгу, которую он брал в пустыню, и пыталась сама рисовать птиц, найденных на картинках. На стенах она никогда не рисовала. Только в своих альбомах для рисования. У нее было полно альбомов, и отец говорил, что она настоящая художница, что это замечательно быть художником. И она продолжала рисовать. На бумагах, которые родители оставляли по всему дому. На изнанке конвертов. Ей нравилась белая и гладкая бумага конвертов. Она рисовала в линованных и нелинованных блокнотах. Больших и маленьких. А закончив, вырывала листы и разбрасывала по дому, чтобы порадовать родителей. Еще она отдавала некоторые рисунки Марису для его коллекции живописи. Тогда он и начал называть ее «малютка Рен». В какой-то момент она начала рисовать птиц о двух головах. Почему, она не знала. Просто вдруг захотелось. Двуглавые птицы стали дома темой обсуждения. Ее родители смеялись над рисунками, которые мама прикрепляла магнитами к холодильнику. Двуглавые птицы, в конце концов, сменились людьми с двумя головами. «Не сводить ли ее к детскому психологу?» — спросила мама однажды вечером, когда они сидели втроем в гостиной, облицованной деревянными панелями. Отец курил и проверял контрольные. А мама пила коктейли, перелистывая журнал мод, иногда придерживая страницу и спрашивая, нравится ли им одежда. Обычно это была худая дама в ярком платье. «Я сам психолог», — ответил отец. «Но ты не специализируешься на детях?» «Это нелепая мысль. Представляешь, что она может рассказать?» Дым от его сигареты вился в абажуре лампы. Он спросил Рене. «Почему у всех твоих птиц и людей две головы?» «Не знаю». Рени лежала на полу с цветными карандашами, рисуя целое семейство двуглавых птиц. «Две головы лучше, чем одна», — сказал отец. И они с Розалиндой захохотали. Рени шутку не поняла. Потом отец затушил сигарету и отодвинул стопку бумаг. «Хочешь, помогу тебе нарисовать птицу, которая выглядит как настоящая, с одной головой и не такими пестрыми перьями, как у тебя?» Ей нравились двуглавые птицы, но ей нравилось и рисовать вдвоем. Поэтому она согласилась и забралась к нему на колени. «Восковой мелок не мой инструмент», — сказал отец, — «но я постараюсь». Он начал с круга. Потом добавил клюв, несколько плавных линий, затем перья, глаза и лапы. «Давай-ка раскрась, а потом попробуй сама». Его птицы были совсем не такие забавные, как ее. Ей не хотелось копировать его рисунок. «Я устала. По крайней мере, попробуй», — сказал отец. «Ты ведь даже не попыталась». Он не злился, но голос перестал быть ласковым. «Если хочешь чему-то научиться, надо поработать». Розалинда вздохнула. Рени соскользнула с отцовских колен, улеглась на пол и постаралась сделать в точности то, что и он. Нарисовать птицу с одной головой. «Так лучше», — сказал отец, когда она закончила. «Попробуй еще». Розалинда снова вздохнула, уже громче. Бен незаметно подмигнул Рени. Иногда он говорил, что у Розалинды муравьишки в штанишках. Рене была совершенно уверена, что если бы у нее в самом деле были муравьишки в танишках, она бы скакала по всему дому. Она нарисовала другую птицу, на этот раз очень стараясь. Получилось хуже, чем в первый раз. «Не хочу больше рисовать птиц». Она оттолкнула мелки. «Мне нравятся мои птицы. Птицы ярких цветов и с крыльями, не там, где надо. Птицы с двумя головами». Мама отбросила журнал. «Что за скучный вечер? Вы хоть понимаете, какие вы оба скучные?» «Может, чем-нибудь займемся?» — спросил отец. «Сыграем в скрэббл, например». «О, боже, я от этого так устала», — ответила Розалинда. Он посмотрел на Рени. «У тебя есть предложение?» Ей больше не нравилась игра, хотя папа уверял, что девушки, которые играют, — актрисы. Как в реконструкции сражения, куда они однажды ходили, и в пьесах, которые она видела в колледже, где преподавал отец. Люди кричали, лилась кровь, но потом, когда все заканчивалось, они выходили и улыбались. Она знала, что еще маленькая и не совсем понимает некоторые вещи, как про муравьев. Но ей становилось грустно, когда любовь исчезала из папиного голоса. Ей хотелось ее вернуть, вернуть насовсем. И она подумала о том, что заставит обоих родителей улыбнуться. «А можно сыграть в другую игру?»